рассадушку мою крупную зеленую. Погорела лебеда без дождя, моя крупная рассадушка, моя крупная зеленая. Пошлю казака по воду, ни воды нет, ни казаченька, ни воды нет, ни казаченька. Кабы мне да молодой ворона коня, я бы вольная казочка была, я бы вольная казочка была. Что не жалуешь ко мне.